Глава третья. Я вскинулась в кресле и вздохнула рывком, моргая. Кажется, уснула прямо в кабинете доктора. Вот чёрт. «Кофе будешь?» — послышалось тихо откуда-то сбоку. Обернувшись, я обнаружила мужчину на диване. Он лежал на спине, повернув ко мне голову. «Что вы делаете?» — хрипло потребовала я, усаживаясь. Шея затекла и протестующе заныла. «Жду, когда проснёшься», — уселся доктор. «Почему вы меня не разбудили?» «Ты же и так не высыпаешься», — поднялся он и направился к двери. «Почему бы и не дать тебе поспать?» «Справедливо. И, судя по сумеркам, за окном проспала я так полдня. Впервые выспалась за эти 4 месяца. Странно». Доктор Карлайл вернулся с 2 стаканчиками кофе в одной руке и сандвичами в другой. «И что, я спокойно спала?» — подняла на него глаза, когда он протянул мне стаканчик. «Абсолютно. Только больно было смотреть, как ты скрючилась». Я проследила его мимолетный взгляд и только сейчас заметила свёрток из пиджака, который выпал на пол, когда я заёрзала. «Пытался тебя устроить». «Спасибо», — съёжилась я. «Давно не высыпалась». Он бросил на меня внимательно изучающий взгляд, но тут же отвернулся, усаживаясь за стол. «Давай ешь и поедем». «Куда?» «К дому твоего бывшего». Я так и застыла с кофе в руках, позабыв обо всём. «Зачем?» «Мне надо хоть с чего-то начать строить свои гипотезы». И он, как ни в чём не бывало, откусил большой кусок от сэндвича. «И какое отношение к этим гипотезам имеет чужой дом?» «Пфимофе», промычал он с набитым ртом. «Я никуда не поеду», — решительно возразила. «Мы же договорились». «Ты не спасаешь меня своими договорённостями», — неожиданно жёстко парировал он. «Мне грозит тюремное заключение за некомпетентность в твоём вопросе». «Какого?» — моргнула я. «Такого. Ты просто повод». «И ты только сегодня это узнал?» «Послушай», — нахмурился он. «Нам надо просто немного навести суеты, чтобы наше с тобой лечение выглядело более правдоподобно. Все знают, что я гений, понимаешь?» Нагло усмехнулся. «Я не могу просто взять анализы». «Давай возьмём не просто анализы», — упиралась я, путаясь в иллюзиях. Карлайл казался то доступным простым собеседником, то совершенно чужим пугающим незнакомцем, которому и слова против не скажешь. Он сбивал с толку. «Давай ты не будешь меня учить», — снова нахмурился он. «А то я же тоже могу папочке сказать, что не могу работать в условиях странных договорённостей». «Так он тебе и поверит», — задохнулась я от возмущения. «Поверит», — уверенно пообещал он. «Родители не идиоты, они всё видят». «Какой же ты...» — презрительно сузила я глаза. «Какой?» — оскалился он недобро. «Умный, неотразимый». «Сволочь ты, доктор Карлайл». «Это первая строчка в моём резюме», — сморщился он. «Ешь давай, а то поедешь голодная». «Никуда я не поеду», — зарычала я, поднимаясь. Сама мысль о том, чтобы вернуться к дому Рена, выстужала всё внутри и повергала в ужас. И этот доктор всё это видел. «Что ты задумала?» — прищурился он. «Покончить с собой?» Не знаю как, но ему понадобилась секунда, чтобы всё понять. «Сбежать?» «Ты понятия не имеешь, каково это — видеть каждый день лица родителей по утрам». Заорала я, опираясь на стол. И уже было развернулось, чтобы вылететь пулей из его кабинета, когда он поднялся мне навстречу. «Если я облажаюсь, помогу тебе сбежать». «Что?» «Что слышала?» «Я не хочу лечиться». «А я не собираюсь тебя лечить. У меня нет опыта и знаний». Я обескураженно хмыкнула. Ни один врач до него не признавался, что у него нет опыта и знаний. Все брались с энтузиазмом тратить папины деньги. «Дай мне неделю». «Всего неделю?» — недоверчиво переспросила я. «А в чём сомнение?» И он снова расплылся в улыбке. «Прошло всего полдня, а ты уже со мной спишь». А я и не помню, когда улыбалась последний раз. Но тут было не устоять. Доктор восхищал. Меня шокировала его наглость, с которой он пёр напролом. А ещё это его манера бомбить из всех орудий сразу. Он то угрожал, то уговаривал, то поднимал ставки до заоблачных, которые мне нечем было крыть. «Ну, тогда, полагаю, сбегать будем вместе», — мстительно заключила я. «Я подумаю над твоим предложением». Победно оскалился он и поднялся. «Поехали». Сон вернул мне отголоски здорового аппетита. Я купила себе ещё кофе с сэндвичем и нагло уселась с ними на переднее сиденье его тачки. Мало ли, как дальше пойдёт, надо ловить момент. «Вот только не кроши в машине», — усмехнулся он, выкручивая руль со стоянки. Машина у него была как раз для побегов, вместительная, высокая. «Куда ехать?» «Сначала объясни, зачем мы едем. Между прочим, для меня это не так просто». «Это не так просто только потому, что ты слишком серьёзно к этому относишься». Как ни в чём не бывало, вёл он машину. «Отлично. Мы завалимся на газон к моему мужчине и устроим там представление с клоунами». «Нет», — нахмурился он. «Куда ехать?» «Сворачивая на Летто-драйв». Нахохлилась я и отвернулась в окно. Аппетит пропал.